Тогда давайте начинаем, баракаллаху фикум. Альхамду лиллях, аллази арсала расулаху биль худа ва дини аль-хакки ли юзхираху аля ад-дини кулли ва кафа биллахи шахида ва ашхаду ан ла илаха илляллах вахдаху ла шарика лах икраран бихи ва таухида ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхабихи ва саллим мин баъди залика Таслиман, мазидан, вабад. Сегодняшняя тема, биамниллахи джалла ва аля, будет про так называемый, то есть, танакудат. То есть, я взял одну работу, которая называется танакудат, то есть, противоречие. То есть, в этой работе мы с вами будем посмотреть некоторые из поступки, которые являются противоречиями. Понятно? То есть человек... и посмотрим, иншаллах, с вами то самое определение противоречия. Цель от этой... то есть от этого урока, чтобы мусульманин и мусульманка, они обратили внимание на то, что их слова должны... их слова должны совпадать с ихними поступками. И чтобы у них были одно и то же суждение по одним и то же событиям. Потому что сейчас мы посмотрим, иншаллах, из противоречий, когда есть две ситуации, они одинаковы, но мы увидим, что у человека разные суждения и разные мнения по этому вопросу. Это из противоречий, баракаллаху фикум. То есть две ситуации, одно и то же, то есть... ошибка или одно и то же нарушение, и точь в точь в первой ситуации у него есть одно мнение или суждение, а во втором ситуации у него есть совсем другое мнение или суждение. Это из противоречий, которые не следуют мусульманину или мусульманке их сделать, иначе люди будут порицать такого человека, и они не будут обращать внимание на то, что он говорит. Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. Ахсан Аллаху алейкум, варак Аллаху фикум. То есть, ая, которая является, то есть, опором для нашей темы, это то, что сказано в суре Саф. Ас-Саф, это сура номер 61. Открываем, пожалуйста, 61 суру и прочитаем вторую и третью аю, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Я айюха аллазина аману». لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. نعم. О те, которые уверовали, почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете. О те, которые уверовали, почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете. То есть в этой ая Аллах Субхана ва Та'аля порицал поступок некоторых из верующих людей, когда они... То есть не было совпадения между их высказыванием и между их делом. То есть Ибн Кафир, рахимахуллах, в своем толковании сказал, что Абдуллах ибн Аббас, ради Аллаху ан, он указал на причину ниспослания этой аи. Почему Аллах Субхана ва Та'аля ниспослал эту аю? Вот те, которые вы веровали, почему вы не делаете то, что вы говорите. И ненависть Аллаха Субхана ва Та'аля настолько она велика по отношению к тем, которые говорят и не делают то, что они сказали. Абдуллах ибн Аббас, ради Аллаху ан, указал или объяснил, что эта ая была ниспослана из-за некоторых верующих, когда Аллах Субхана ва Та'аля велел делать джихад. Эти люди, то есть эти праведные люди, то есть подвижники, раньше они говорили: если бы Аллах нам рассказывал на самое любимое, то есть дело у него. То есть мы бы хотели, чтобы Аллах Азза ва Джалла нам сообщил на самое любимое дело у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы мы это сделали. Понятно? Потом Аллах Азза ва Джалла не спасал, то есть в других аятах, что он любит джихад. И джихад является одним из наибольших любимых поступок у Аллаха Азза ва Джалла. Когда они знали об этом, некоторые, то есть начали сказали, то есть уже как, если бы Аллах Азза ва Джалла это не сделал, или если, то есть им стало трудно, понятно? Уже, то есть им стало трудно, и им стало чуть-чуть, то есть тяжело от этой ая. Поэтому Аллах Азза ва Джалла не спасал эту ая и говорит, почему вы говорите то, что вы не делаете? Поэтому эта ая является урок, то самое для, является уроком для нас, что человек он не, то есть мечтал делать то, что он потом не сможет сделать. Я раньше один слышал, один человек, он говорит, я хочу, чтобы, не знаю, у нас в городе начался какой-то джихад или войну, чтобы воевать на пути Аллаха Азза ва Джалла. Этот человек, субханаллах, он так говорит. А с подвижником пророка Саасам тоже самое так и случилось. Потом некоторые начали, то есть не делать то, что они раньше захотели. И наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, что он нам сказал? Он сказал, «Ла татаманнау лика аль-аду, ва иза лакитимуху фасбиру». Не желайте встречу с врагом. Понятно? Не желайте встречу с врагом. А если будете с ним встречаться, тогда будьте устойчивый или крепкий, то есть не надо издаваться, короче, или дать спину и так далее. То есть человек, он не должен желать встречи с его врагом, потому что он не знает, сможет ли он пройти через эту фитну или испытание, или не сможет. Понятно? Баракаллаху. Поэтому, субханаллах, было такое, то есть человек, он скажет, если Аллах даст мне деньги и так далее, я буду сделать так и так и так. Аллах дал ему деньги. И потом ничего он не сделал. Вот это здесь то самое, одно из противоречий. Поэтому, баракаллаху фикум, вы на это, иншаллах, обращайте внимание и вспоминайте эту аю из суры Саф, 61 суры, ая номер 2 и 3, и где Аллах, субханаху ва та'аля, порицал тех, которые у них нет совпадений между их высказыванием и между их делом. Вы знаете, что у нас ахлиссунна джамаа, мусульманин и мусульманка должны, то есть должно быть то совпадение между его высказыванием и между его делом. Нельзя так, что человек, он говорит людям, не курите, и он сам курит. Понятно? Нельзя, чтобы так, человек, он говорит людям, надо, чтобы ваша женщина одела платок, а его жена не одевает, то есть платок, и она ходит в неисламской одежде и так далее. Это будет из противоречия, вафакакум Аллах. Иншаллах, мы посмотрим разновидности или разные варианты такого противоречия, иншаллах, по ходу темы. Короче, эта ая, в ней содержится, что мусульманин должен отдаляться от любого, то есть, поступка, который приводит не к совпадению между высказыванием и между поступками. И мусульмане, из-за того, что они не обращали внимания на такую аю, и подобные, то есть аяты, мы можем увидеть у них очень многие такие страшные ошибки и противоречия, которые, субханаллах, ты не можешь объяснить. Ты не можешь, субханаллах, то есть объяснить это. Видишь у человека, то есть ревность. Если кто-то говорит имя его жена, он может драться с тобой и так далее. А потом он идет по дороге, его жена идет позади, тащит мешки, понятно, или сумки. И он идет, якобы показывает людям, какие у него мышцы и так далее. А где ревность тогда жены и так далее, баракаллаху фикум? И где ревность здесь? Это противоречие. Не хочешь, чтобы кто-то сказал имя жены. Я не говорю, что он представил имя его жены, или он спросил, как у твоей жены дела. Понятно? У него кровь поднимается, и, короче, он может с тобой, то есть, драться или оставить тебя. А когда увидишь его, то есть, по дороге идет, жена идет, то есть позади, она тащит мешки, понятно, и трое детей, не знаю, на руки, а этот сам наш уважаемый идет впереди, как будто эта рабыня у него и она у него то есть работает. Это есть противоречие, баракаллаху фикум, махсан Аллаху алейкум. Поэтому, иншаллах, как я сказал вам, посмотрите несколько из этих разновидностей противоречий, которые бывают у нас, то есть из-за джахля, из-за того, что многие мусульмане, они не обращают внимания, ахсан Аллаху алейкум, на их религию. Противоречие, то есть танапуд, является опасной болезнью и является опасным делом. И мы должны, то есть, бороться с этим вопросом и с этим поступком, потому что, как говорится, человек, который он попадет в такое, то есть, противоречие, он заслуживает порицания. Понятно? Сейчас, допустим, если даю вам, то есть, пример, который говорит вам, если вы видели человека, допустим, сейчас есть лето, и он ходит в куртке и в шапке, и у него зимние обуви. Вы удивляетесь, как, что с этим человеком? Разве он нормальный человек? То есть 20 или 30 градусов, и он ходит, то есть, в пальто, и в шапке, и зимние, то есть, одежды, и кофты, и так далее. Вы будете удивляться. Так ли? То же самое, если человек, допустим, зима, на улице минус 1 или минус 2, и так далее, и он ходит в летней одежде. Это будет противоречие. То есть вы скажете, что этот человек, он ненормальный. Так ли? Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Баракаллаху фикум. Поэтому из опасного, то есть противоречия, когда ты увидишь, что человек, у него есть многие опущения по вопросам ахира или по вопросам религии. Хотя он по вопросам жизни не имеет никаких ошибок и никаких упущений. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Из страшного вида противоречия, когда ты увидишь человека, по вопросам мирской жизни, он делает то, что от него зависит максимум, и старается это сделать, как есть на самом деле. А когда речь идет о его религии, ты увидишь халатность и небрежность по отношению к религиям Аллаха Азза ва Джал. Это почему? Это из-за противоречия. Допустим, ты можешь заметить, что человек, он боится его начальника. Понятно? Или боится кого-то, допустим, ректора университета и так далее. Если они скажут ему, допустим, мы тебе не разрешаем прийти на работу или на занятия с бородой. Надо, то есть, бриться и так далее. То есть он боится их, и он делает то, что они ему говорят. А когда речь идет о религии Аллаха Субхана ва Та'аля, он не боится своего Господа. Это из противоречия, баракаллаху. То же самое. Из противоречия, когда ты увидишь человека, он старается искать риск, и старается кормить себя, и старается то, чтобы он не был голодным в этой жизни. Но он забывает, и он не боится кушать из дерева закума в аду. Ясно сейчас? Знаете, дерево закума, то есть это дерево, которое есть в аду или в джаханнаме, и люди, которые туда попадут, они будут есть с этого дерева. То есть это из противоречий. Человек, он старается, и он боится голода в этой жизни, но он не боится голода, то есть который будет уряд биллах в аду, и он не боится кушать именно из дерева закума. То же самое, человек, можно заметить, что он обращает большое внимание на его авторитет. Или женщина обращает большое внимание на ее репутацию в этой жизни. И не хотят, чтобы кто-то о них что-то сказал плохое. Но они не боятся позора, который будет в судный день, когда Аллах Азза ва Джалл опозорит каждого человека, который он нарушал его законы, и так далее. Поэтому, баракаллаху фикум, мы должны знать этот поступок или это дурное дело, и чтобы избавиться от него. Потому что, как я сказал вам, каждый из нас, когда он увидит такие противоречия и увидит такие несовпадения от его учителя, от его друга, от ее подруги, от его, допустим, ее подруги, если мусульманка, или от ее, допустим, матери, или от родителей, сразу у человека в сердце появляется отвращение от этого человека. По каким причинам? Почему у людей бывают эти противоречия? Есть несколько причин. أحسن الله إليكم. Из этих причин, во-первых, слабости имана. Во-первых, слабости имана. Когда у человека, у него иман очень слабый. Поэтому ты видишь, чем человек, он далек от закона Аллаха Азза ва Джал, чем ты увидишь у него противоречий и несовпадений больше. Понимаете, баракаллаху? Второе. Когда человек, он забывает о смерти, и он не обращает внимания на судный день, и он вообще вопросам судного дня не обращает никакого внимания. Следующая, то есть причина, которая приводит к противоречию, когда человек, он не сидит с хорошими людьми, с людьми, которые боятся Аллаха, субханаху ва та'аля, с людьми, которые дают ему советы, когда видит, что он неправильно, то есть, говорит. Понятно? Сейчас иногда бывает такое, человек, он призывает других к сунне и так далее. Понятно? Но он, у него бывают какие-то ошибки или какие-то противоречия между его высказыванием и между его поступком. Если у него будут хорошие братья или хорошие, то есть, друзья и так далее, они ему скажут: «Баракаллаху фик, хорошо, что ты людям говоришь соблюдать сунну, надо бороду иметь, надо так, но ты не забудь о себе, баракаллаху фик. Ты ходишь с бородой, но ты должен то же самое на это обращать внимание». То есть люди будут смотреть на твой поступок. То, что ты сделаешь, сразу люди подумают, что это так религия говорит и так далее. Следующая причина, когда человек, он живет в обществе или в среде, и где-то многие люди так делают, и у людей, как вы знаете, у них есть привычка. Все так делают, я так и сделаю. Кроме этого, то есть, когда человек, у него есть мало знания по религии. То же самое, мало знания по религии, то есть, джахль, невежество, это одна то же самое из причин, которая может привести к этому противоречию. Баракаллаху фикум. Давайте посмотрим, что такое ат-танакуд. Что такое, то есть, ат-танакуд, противоречие. То есть, ат-танакуд, это когда нет совпадений. То есть ат-танакуд, когда можно сказать, то есть ат-танакуд, он может быть в словах и может быть в делах. Ат-танакуд в словах, когда человек, он говорит одно, потом говорит в другом месте другое, совсем другое. Это называется ат-танакуд в словах. И ат-танакуд то же самое бывает в делах. Понятно? Когда человек, он делает какое-то доброе дело, потом он его нарушает от слова «накд», то есть нарушение. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорит в суре «Ан-Нахль», 16 сура, аят номер 92. Открываем, пожалуйста, эту суру и посмотрим, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Вала такуну каллати накадат газлаха мин бааде куватин анкафа». Нам. Не уподобляйтесь той женщине, которая распустила свою пряжу после того, как скрепила нити. Вы обращаете свои клятвы в средства обмана, когда одни из вас оказываются сильнее и многочисленнее других. Таким образом, Аллах подвергает вас испытанию, а в день воскресения Он непременно разъяснит вам то, в чем вы расходились во мнениях. Не уподобляйтесь той женщине, которая распустила свою пряжу после того, как скрепила нити. Вы обращаете свои клятвы... Не уподобляйтесь той женщине, которая распустила свою пряжу после того, как скрепила нити. И здесь есть уже танакуд или мунакада в поступках. То есть эта женщина, как сказано в толковании, она была, то есть, в Мекке. Она делает это дело, понятно? Потом она пропускает или нарушает его. Понимаете, то есть меня баракаллаху. Поэтому танакуд, то есть противоречие, это когда человек, он нарушает, разрушает, то есть разрушает или портит то, что он сделал. Понятно? Это называется, то есть, или это взято от слова النقد, и из слова накд бывает слово, то есть танакуд. То есть, короче, когда нет совпадения между каким-то поступками. Давайте посмотрим с вами некоторые из примеров противоречий. Ахсан Аллаху илейкум. Из примеров противоречий, когда ты увидишь человека, у него есть храбрость, понятно, и он смелый, то есть выдавать фатву и серьезные решения по религии. Это халал, это харам, это можно, это запрещено. Как будто он является имамом, или как будто он является большим ученым по религии. Но на самом деле он джахил. На самом деле, то есть он джахил. И этот человек, который он так говорит, если ты даешь ему, понятно, задачу, давай сделай этому человеку, допустим, операцию. Какому-то, то есть, пациенту, давай, дай, сделай ему операцию. Ты увидишь, что этот человек сразу скажет, нет, я должен поговорить, и должен, у меня есть знакомый, то есть хороший врач, я с ним поговорю, чтобы он с этим вопросом разбирался. Субханаллах, это здесь танакут. Когда речь идет о религии, он смелый, и он, у него есть, он может дать решение по религии, и именно на такие серьезные вопросы, то есть по религии, понятно, хотя он является джахилем. А когда ему дают, то есть, какую-то задачу, которую он не разбирается в этом вопросе, то есть, допустим, он вообще не знает, как пользоваться компьютер, и ему сказать, давай почини этот компьютер. Или пригласили его в больницу, понятно, и в операционную, сказали, вот это скальп, вот есть ассистенты, есть медсестры или медбратья, они тебе помогут в операцию, пожалуйста, сделай этому пациенту, то есть операцию. Он скажет, нет, как, что вы говорите, вы что издеваетесь, или вы что меня не уважаете и так далее. Хорошо, тогда почему этот человек, когда речь идет о религии, он первый, который встает и начинает высказать свое мнение. Это одно из противоречий, барак Аллаху фику. Идем дальше. Из примеров и разновидностей, то есть противоречий. Когда ты увидишь человека, или многие из мусульман, когда они услышат или послушают какое-то шариатское суждение по какому-то вопросу, то есть там нельзя, или это не различается, и этот вопрос ему не нравится, ему не нравится, что этот вопрос является харамом, понятно? То есть этот человек, ты увидишь, что сразу он начинает спорить, а по какому далилю, а почему это харам, а с какой целью, или какая мудрость, почему Аллах Азза ва Джалла запретил, понятно? А кто запретил этот поступок, по какой причине, понятно? Дай мне, то есть, высказывание всех ученых по этому вопросу, понятно? То есть он начинает, субханаллах, такие вопросы задавать, не потому что он хочет искать истину, или потому что ему нравится и так далее, нет. Он начинает так говорить, потому что ты сказал и дал ему истину. То есть нельзя, допустим, бороду брить. Или женщинам не разрешается выщипывать, допустим, брови. А ей нравится это. Или ему нравится, то есть ходить без бороды, ты ему говоришь это, даешь ему дали на это, он начинает вот такие вопросы, то есть задавать. А противоречие заключается в том, что этот человек, если он сильно заболел, потом он обратился в больницу, и он, то есть, ждал его очередь у какого-то профессора или хорошего специалиста, и тот специалист или профессор назначили ему лечение, ты не увидишь, что этот человек будет спорить с этим врачом или с этим профессором. Нет, почему ты мне назначил этот медикамент? Я слышу, что этот медикамент нехороший и так далее. Нет, он сразу примет, потому что он доверяет этому, то есть, профессору, или потому что этот специалист, он известный по городу. Это здесь есть, субханаллах, противоречие. Человек, когда речь идет о религии, и ученые, то есть специалисты, они говорят об этом, он начинает возмущаться и начинает, нет, а может быть это неправильное мнение, а может быть кто-то разрешил, а может быть так. А когда речь идет по мирской жизни, и когда речь идет о его здоровье или здоровье его детей и так далее, он принимает то, что специалисты говорят, без никакого без никакого, то есть, как говорится, то есть, порицания или претензий, и даже он может спорить с тем человеком, который будет не согласиться с этим. Он ему скажет: ты что, разве ты врач? Разве ты разбираешься по этому вопросу? А он сам, когда речь идет по религии, начинает спорить и начинает, субханаллах, такие вопросы, которые не совпадают, задавать. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джаль сказал нам в Коране по отношению к верующим людям, когда они узнают какие-то суждения по религии Аллаха Азза ва Джаль. Открываем, пожалуйста, Ан-Ниса, 4-ю суру, ая номер 65, где Аллах Азза ва Джаль говорит: «Фаля раббика ла юминун, хатта юхакимука фима шаджара байнахум, фима ла яджиду фи анфусихим хараджан мимма кадайта ва юсаллиму таслима». Нам. Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчиняться полностью. Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчиняться полностью. И то, что Аллах Азза ва Джалла сказал в суре Аль-Ахзаб, 33-я сура, ая номер 37, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Вама кана ли муминин, вала муминатин, иза кад Аллаху ва Расулуху амран, ан якуна лахуму аль-хиярату мин амрихим». Нам. Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и его посланник уже приняли решение. А кто слушается Аллаха и его посланника, тот впал в очевидное заблуждение. Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и его посланник уже приняли решение. А кто слушается Аллаха и его посланника, тот впал в очевидное заблуждение. Давайте идем дальше. Следующий пример, то есть противоречие. Когда ты увидишь многие мужчин, то есть отцы, они стараются, то есть кормить своих детей, понятно, поскольку они могут. И, то есть, и мужья, то есть, трудятся или мучаются, чтобы их дети или их семья кушали нормально, одели хорошие одежды, то есть, у них было хорошее жилье и так далее. И, допустим, если кто-то заболел, ты сразу увидишь, что отец, то есть, или муж, он сразу он начинает переживать насчет его жену, допустим, или насчет его ребенка. Это все не является порицаемым поступком. Наоборот, это хорошо, когда человек он старается кормить свою семью, поскольку он может и старается делать то, что от него зависит. Но противоречие заключается в том, что когда этот отец, который он так старается по вопросам мирской жизни, по отношению к его семье, мы не видим у его усердия или его обиды, когда, допустим, он знает, что его сын не молится. Когда он знает, что его сын не молится, он не это не обижается. Или у него не бывает, то есть, недовольства. Или если он знает, что его сын курит, или ходит с нехорошими, то есть, друзьями. Или когда он видит, что его дочь ходит без хиджаба. Понятно? И когда ты с ним говоришь: хорошо, ты, баракаллаху фик, ты, жзакаллаху хайр, ты стараешься, чтобы, да, их кормить хорошо, и чтобы у них было хорошее жилище и так далее. Баракаллаху фик, да, по вопросам мирской жизни ты стараешься. А почему по вопросам, то есть религии, ты на них не обращаешь внимания? Это очень большая, то есть, проблема, баракаллаху фикум. И это, то есть, является нарушением обязанности по отношению к семье. Потому что Аллах Азза ва Джалла, что Он сказал в суре «Ат-Тахрим», 66-я сура, ая номер 6, «Я юхлядина аману, ку анфусакум, ва ахликум, нара, ва кудуха насу ва л-хиджара, алейха малаикатун, гиладун шидад, шидадун гилад, гиладун шидад, ла ясуна Аллаха ма амарахум, ва яфалуна ма юмарун». Давайте прочитаем, пожалуйста. «О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повеления Аллаха и выполняют все, что им велено. О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повеления Аллаха и выполняют все, что им велено». То есть Аллах Азза ва Джалла говорит верующим: «Я юхаллядина аману ку анфусакум ва ахликум наран ва кудуха ан-насу вал хиджара алейха малаикатун гиладун шидад ла ясуна Аллаха ма амарахум ва яфалуна ма юмарун». То есть, о те, которые уверовали, оберегите себя, свою семью от огня, растопка которого будут люди и камни. Потом Аллах сказал, что в аду есть ангелы, какие гиладун шидад, они суровые и очень такие, то есть сильные, понятно, и они выполняют то, что Аллах Азза ва Джалла им говорит. Поэтому почему этот человек, хорошо, что он старается делать то, что от него зависит по вопросам исхода жизни, а мы не видим его переживания или его недовольство, когда его семья нарушает законы Аллаха Субханаху ва Та'аля. Идем дальше. Следующий пример. Когда ты увидишь, что человек дает, чтобы его дочь вышла замужем за человека, который не молится. Понятно? То есть подошел человек к отцу, отец спросил о нем: он из хорошей семьи, не знаю, или он богатый и так далее. Если спрашивают, а он молится, ему скажут: нет, он не молится, или иногда он совершает молитву, он скажет: ну, это небольшая проблема, потихонечку может он потом, то есть молитву совершать вовремя и так далее. Самое главное, что он не пьет и не гуляет, и не употребляет наркотики. Он так говорит. Для него самое главное, что этот человек не пьет, не гуляет с девушками, и он наркотики не употребляет. И Субханаллах, ты спортивая речь. Этот отец, он не знал, что у Аллаха Азза ва Джалла, как говорит, то есть, как у ученых, рахимахумуллах, что человек, который не совершает молитвы, он у Аллаха Азза ва Джалла хуже, чем тот, который пьет, и тот, который занимается прелюбодеянием, уль-ияду биллах, и тот, который он кушает процент. То есть, потому что эти грехи, как говорит шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах, человек, не совершающий молитвы, он хуже, чем вор, и тот, который делает прелюбодеяние, и человек, который пьет, и человек, который употребляет наркотики. Поэтому это, субханаллах, из противоречий, когда человек, он обращает и внимание на грехи, которые, то есть, по сравнению с молитвой, является еще, является меньше, чем оставление молитвы. Это из противоречия, баракаллаху фикум. То есть молитва, как вы знаете, одно из важных столпов молитвы ислама. Человек, если он не молится, нет блага в нем. Понятно? То есть, если человек, у него будет, иншаллах, девочки, и приходят люди, чтобы то есть, жениться на них, первый вопрос, второй вопрос сразу после того, как ты выяснил у него акида и манхадж: он молится или нет? Если он не молится, даже пусть он не дальше с тобой, то есть разговаривает, он не молится, уже все, хорошо, найди другую, то есть женщину, которая она захочет выйти замужем за такого человека, как ты. Идем дальше. Из противоречий да, странные такие, то есть противоречия. Да, ты увидишь, что человек, он, то есть нанимает, то есть у него в доме женщины, которые делают уборку, молодые, понятно? Проблема, и проблема в чем? То есть этот человек, он, когда сидит с его друзьями и так далее, он гордится, что он строго относится к этой, то есть женщине, которая работает у него, и он ей не разрешает, допустим, еду готовить, потому что он ей не доверяет. Понятно? Но он разрешает ей, чтобы она сделала уборку. Но когда речь идет о еде, он ей не разрешает, потому что он ей не доверяет. Может быть, она что-то поставит, или может быть, она потом что-то неправильно сделает. Понятно? Или потому что он, допустим, не доверяет, она ухаживает за чистоту или не ухаживает. Именно, то есть, насчет еды. И этот человек, то есть, из противоречий, когда ты его спрашиваешь, а она мусульманка или не мусульманка, ты можешь удивляться, что она не мусульманка. Понятно? Да, если она, то есть, мусульманка, она идет по исламу, то есть, или нет. Удивляешься, что это она вообще, то есть, по исламу не ходит, она молодая, то есть, и у него есть, то есть, дети, они уже, то есть, уже совершеннолетние. Понятно, им 17 и 18, то есть лет, эта женщина идет, заходит, допустим, в комнату, когда, допустим, они спят, она делает, то есть, уборку и так далее, и она ходит без хиджаба или без исламской одежды. Это из противоречия, баракаллаху фикум. То есть, он ей не доверяет насчет еду, понятно, но оставляет ей, чтобы она сделала фитну его детям. Это из противоречия, баракаллаху фикум, ассаляму алейкум, илейкум. Он начинает обращать внимание на то, что она, может быть, невкусно готовит, или она, он ей не доверяет насчет еды и так далее, но он ее оставляет, то есть ходит, как ей хочется, понятно, самое главное, что она была слишком голая, понятно, и он ей разрешает, то есть, быть среди его детей и так далее. Сколько были случаи, когда были такие случаи, то есть, я слышал их, реальные случаи, когда бывает зина, прелюбодеяние с этой женщиной. Это есть реальные истории, когда, то есть, дети, то есть им 17-18 лет, они делают прелюбодеяние с этой женщиной. Понятно? То есть он еще слабый, понятно? И он так зашел в комнату, где она, допустим, спит и так далее. Она из-за того, что, может быть, она не такая верующая, или она, может быть, допустим, даже не мусульманка. Подошел он, ходил с ней, рядом с ней сидел, она не отказалась. Понятно? И потом это чуть-чуть продолжалось, и Субханаллах, он попал в прелюбодеяние, потому что это для нее не является таким страшным грехом. Поэтому это из противоречия, ассаляму алейкум, и на это надо обратить внимание. Баракаллаху фикум. Идем дальше. Следующее, то есть, противоречие. Когда ты увидишь, что человек, он идет в мечети, и он ждет, чтобы имам пришел и сделал, то есть, молитву. А если имам задерживается пару минут, ты увидишь, что этот человек, как будто он сидит на углах, смотрит направо, налево, и начинает смотреть на часы, и где этот имам, почему он задерживается, и он начинает говорить «Ла иляха илляллах», «Ла хауля ва ля кувва илля биллях», почему так, и так далее. И он начинает вот такие вещи, то есть, говорить. Этот человек, если его приглашают на какую-то, то есть, еду, если хозяин, как человек говорит, перенесет еду раньше чуть-чуть, он, то есть этот человек, удивляется и скажет, если бы ты задержал еду немножко, чтобы мы поговорили, потому что у нас есть очень интересная тема. Понимаете, то есть меня, баракаллаху? То есть этот человек, если имам задерживается пару минут, понятно, и опаздывает, и так ты видишь, что он возмущается, и он не согласен, и так далее, то есть за пару минут, которые он ждал их, хотя, субханаллах, если он обращает внимание, чем он, то есть, чем дальше он ждет, то есть имама ждет, то есть молитву, чем за это он получает вознаграждение от Аллаха, субханаллах, ва тааля, как об этом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам говорил, потому что тот, который ждет молитву, он как тот, который защищает границу мусульман, как об этом в достоверном хадите сказано, поэтому он за пару минут, который имам, то есть, задержался, он не смог терпеть, и он, не смог, и он возмущался. А если хозяин дома принес еду чуть-чуть раньше, он бы сказал ему, если бы ты чуть-чуть задержался, потому что сейчас очень интересная тема, сейчас если ты оставляешь еду, мы не сможем, допустим, ее дальше продолжить и так далее. Это из противоречия, баракаллаху фикум, ва ахсан Аллаху илейкум. Идем дальше. Следующий пример. Когда ты увидишь, что многие люди, когда у них есть встречи с другими людьми, он, то есть, договаривается по минуту, как говорится. 8-5 минут ты меня увидишь возле остановки. И действительно, 8-5 минут этот человек, то есть он соблюдает, то есть, время, когда есть у него какие-то встречи с друзьями, с кем-нибудь или с людьми, которые имеют какой-то статус и положение. И это, конечно, не является порицаемым поступком. Когда человек он соблюдает, то есть слово, или договорились встречаться в пятницу в 5 часов, хорошо. Встречаемся в пятницу в 5 часов. Это не является порицаемым поступком. То есть, а порицаемым поступком, когда ты увидишь, что этот человек, когда речь идет о молитве, он забывает время. Вообще, он, у него как будто часы не работают. Баракаллаху. Вот и здесь противоречие. И вот и здесь, субханаллах, несовпадение, ахсан Аллаху алейкум. Почему, когда встреча с людьми, он обращает внимание даже за минуты, за секунды. А когда речь идет о встрече с Аллахом, субханаллаху та'ала, он как будто часы не работают, или как будто он забыл, или как будто он, не знаю, сейчас я успею и так далее. Это неправильно, баракаллаху фикум. Это говорит о халатности по отношению к молитве и так далее. Идем дальше. Следующий пример. Когда ты увидишь, что много людей, они берут сами красивые одежды и украшения, и сами красивые, то есть, и чистые одежды, когда их приглашают на свадьбу, на угощение какое-то, на собрание какое-то, то есть, и это, как я сказал вам, не является харамом. Это без проблем, это не является харамом. Но проблема когда? Когда ты увидишь этого человека, он не берет такое украшение, когда он идет в мечети. Понятно? Когда он идет, то есть в мечети. Ассаляму алейкум алейкум. Почему, когда речь идет о свадьбе или о приглашении и так далее, он выбирает самые красивые одежды и сами такие модные и так далее, и дорогие. А когда речь идет о молитве, и то есть молится в мечети, он берет, даже он может идти по грязной одежде или одежде, которая вообще она не следует, чтобы в ней человек он ходил в мечети. Давайте посмотрим то, что Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Аль-Араф. Открываем, пожалуйста, суру Аль-Араф, 7 сура, номер 31. Где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Я бани Адама, худу зинатакум инда кулли масджид». О сыны Адама, облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо он не любит расточительных. О сыны Адама, облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо он не любит расточительных. Следующее противоречие. То есть, ты увидишь, что некоторые люди, если у них появится какой-то недостаток или недовольство в их жизни или в их среде, допустим, есть компания, которая отвечает за электричество, понятно, или по телефону, то есть, или примар там города, он не делает или он не выполняет его задачу. То есть ты увидишь, что люди порицают его, и то есть им постоянно жалобы пишут, чтобы его сняли из работы, и даже ты можешь заметить, что некоторые могут выходить на запостовку, чтобы снимать этого человека из работы, потому что он не делает то, что от него зависит. Понимаете меня, Баракалов? Хорошо, они так делают. Давайте посмотрим их реакция, когда есть человек, который, он открывает, допустим, место, где пьют вино. Мы увидим, что как будто он ничего не сделал. Или если человек, он открыто заявляет войну против Аллаха и против его пророка, издевается над исламом и над мусульманами и так далее. И он пишет это, допустим, или он говорит, выходит, то есть телевизор. Люди на это не обращают внимания, как будто ислам это не их религия и так далее. Почему? Они помогают друг другу, когда речь идет о вопросах жизни. Понятно? А когда речь идет уже о религии Аллаха Субхана ва Та'аля, ты не увидишь, что никто не обижается и никто не старается, то есть писать какие-то, то есть, заявления, чтобы снимать этого человека из его должности или чтобы его наказали по закону, по закону. Поэтому это то же самое, баракаллаху фикум, из противоречия. Идем дальше. Следующее. Из этих противоречий, когда ты увидишь, что некоторые из людей, будто они молодые или люди уже в возрасте, Аллах Азза ва Джал, Субханаллах, дал им такую хорошую память. Хорошая память у них, альхамдулиллах. То есть он запоминает и так далее. Когда он сидит с ребятами или с его друзьями, он начинает им разные рассказы и истории, и даже стихотворения. Он им начинает рассказывать. И когда он рассказывает эти стихотворения, он их говорит как свое имя, как говорят арабы. То есть он ее знает как есть. Рассказывает эти стихотворения, могут быть они из 20 или 40 стихов. Он их рассказывает как свое, то есть имя и так далее. И он знает, почему этот поэт так и сказал, из какой цели он сказал это стихотворение, и когда он это сказал. И если кто-то опровергал стихотворение этого поэта и так далее. То есть он интерес, у него интерес по этому вопросу. То есть ты видишь, что он это так, и Аллах дал ему эту, то есть, этот дар, и он ее так использует. А когда ты его спрашиваешь о какой-то ая из Корана, как будто он человек, который только что знал о своей религии и так далее. Ая ее неправильно читает, или берет часть из «Кул а'удзу бирабби фалак», добавляет в «Кул а'удзу бирабби ан-нас». Понятно? То есть удивляешься, и где его память, и где у него железная память, когда речь идет о религии, или когда речь идет о хадитах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Стихотворения и песни, и не знаю, рассказы, он их рассказывает быстро, как свое имя. А когда речь идет о ая из Корана, или речь идет о хадите от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, ты увидишь, что этот человек начинает... Он говорит, в Коране сказано. В Бухари этот хадит можно найти, ты его ищи, и так далее. Это неправильно, баракаллаху фикум. Человек, если Аллах Азза ва Джалла дал ему такую милость, или такой дар, то есть хорошая память и так далее, пусть он ее использует в то, что ему пользу принесет. Понятно? Пусть он ее использует в то, что ему пользу принесет. Потому что любая ни'ма, то есть любая милость и любой дар, человек, если он его не будет использовать благом, минимум он будет его использовать, то есть в нежелательных поступках или в хараме. Понятно? Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Человек, Аллах дал ему хорошую память, или деньги, или здоровье, понятно? Или Аллах так сделает, чтобы он жил рядом с учеными или рядом с шейхами. Надо воспользоваться этим даром и этим умелостью, потому что шансы не бывают каждый день и каждый раз. Идем дальше. Посмотрим следующее противоречие. То есть, из этих противоречий, когда ты увидишь, что некоторые люди, когда они идут в свадьбу какую-то, понятно, и там дали слово певицу, понятно, или какой-то поэт, ты увидишь, что люди слушают и внимательно. Если кто-то чихнул, или кто-то, не знаю, зевал, молчи, не знаю, не мешай, пожалуйста, или зови своего ребенка, ты нам, ты нам сейчас мешаешь и так далее. То есть слушайте внимательно, как будто это Коран исповедуется от Аллаха Субхана ва Тааля. А если в том же собрании или в другом собрании, то есть дали слово какому-то шейху или хорошему человеку, чтобы он сказал доброе слово или хорошее слово на 5 минут только, не на 15 или на полчаса, на 5 минут, ты увидишь, что большинство этих людей не слушают его и начинают, то есть, разговаривать и общаться с друг другом. Это, субханаллах, неправильно. Это говорит о том, что люди, они являются джахилами, и у них есть халатность по отношению к религии Аллаха Азза ва Джаль. Если речь идет о стихотворении или о песне, слушайте внимательно. А когда речь идет, то есть о религии Аллаха Азза ва Джаль, он даже не может терпеть 5 минут. Ассаналлаху, ассаналлаху илайкум. Хорошо. Из противоречия то же самое, когда ты увидишь, что некоторые из мусульман стараются молиться на первом ряду. И стараются молиться вовремя. Понятно? И когда они слушают назидания от шейхов и так далее, они могут плакать. Или они могут, то есть, очень сильно на них влияют эти назидания и так далее. Они начинают, то есть, во время этого урока сказать «Астагфируллах» и так далее. Это все не является порицаемым поступком. А порицаемым поступком является, когда то есть, ты увидишь эти люди, после того, как слушали назидание, то есть в мечети или в каком-то собрании, они выходят и начинают делать харам. Слушают музыку, пожирают имущество других людей по несправедливости, понятно. Смотрят на чужих, то есть женщин, не побуждают к одобряемому, не удерживают, то есть от порицаемого и так далее. То есть это, субханаллах, пример противоречий. Когда он сидит, слушает, начинает плачет и говорит «Астагфируллах» и так далее. Вышел, понятно, из урока или из мечети, он возвращается к хараму и делает харам, как будто он ничего это не сделал. И это говорит о том, что в сердце есть болезнь. Баракаллаху фикум. Это говорит о том, что в сердце есть болезнь. И есть болезнь, которую надо ее лечить. Ассаналлаху илайкум. И Аллах Азза ва Джалла сказал нам в Коране, что назидание приносит пользу верующим людям. Давайте прочитаем сурат Ад-Дарият. Это сура номер 51, где Аллах Азза ва Джалла, сура номер 51, ая номер 55, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Вадаккир, фа инна дзикра танфау аль-муминин». Нам. И напоминай, ибо напоминание принесет пользу верующим. И напоминай, ибо напоминание принесет, ибо напоминание приносит пользу верующим. Если напоминание человеку пользу не принесет, это значит, у этого человека есть проблемы с его иманом. То есть у него есть слабость имана. Понятно? Его иман не является совершенным или полным. Идем дальше. Посмотрим с вами некоторые из этих разновидностей противоречий. То есть, из противоречия, когда ты увидишь, что некоторые люди, у них есть интерес читать много. Есть такие люди, у него есть интерес. То есть, он постоянно читает. Каждый день ты видишь, что он берет какую-то книгу, он может, то есть, в месяц прочитать 40 или 45 книг, понятно, или то есть у него есть интерес, субханаллах, к чтению. То есть и он начинает, то есть, читать и то, что пользу принесет, и то, что пользу, то есть, не принесет. Берет, читает, то есть, газеты, журналы, читает истории, разные истории, которые пишут мусульмане и не мусульмане, то есть выдуманные истории. Тысяча одна ночь и так далее и тому подобное. То есть он теряет много времени на этих истории или на этих, то есть, статьи, которые они никакую пользу ему в религию, то есть не принесет и так далее. То есть, но мы увидим, что этот интерес, который Аллах ему дал, он его не использует хотя бы или не выделяет хотя бы маленькую долю для его религии. То есть он не читает Коран. Коран может лежать у него, то есть в неделе или в месяц Коран лежит, то есть в шкафу, и он не открыл и не прочитал хотя бы один лист. Хотя он каждый день или каждую неделю покупает по 5-6 книг, и он их читает. Или он не читает сиру пророка саллаллаху алейхи ва саллям, жизни всем пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Или он даже не читает хадиты пророка алейхиссалату ва саллям. Или он не читает, допустим, работы ученых, будто это по разным вопросам. Вопросы акида, фикх, трактование Корана, по нравам, по достоверным историям, понятно, по жизнеписаниям сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или по биографии ученых. Ахсана Аллаху алейкум. Поэтому это противоречие, баракаллаху фикум. И человек, как я сказал вам, если Аллах дал ему какую-то дар или какую-то милость, или он талантливый по какому-то вопросу, пусть он использует то, что ему пользу принесет. Идем дальше. Из этих противоречий, когда ты увидишь, что в газете, в какой-то газете или в каком-то журнале делают интервью с каким-то певцом или с футболистом, допустим. Понятно? Ему начинают задавать религиозные вопросы. И он начинает рассказывать и делать ответы по его мнению. Я думаю, я считаю и тому подобное. Понятно? То есть, ты увидишь его, то есть, он об этих вопросах говорит и начинает делать свои выводы и так далее. Но когда люди спрашивают ученого о вопросе, каком-то то есть вопросе, не знаю, по мирской жизни, понятно, или о какой-то то есть науке, ты видишь, что все люди возмущаются и начинают, то есть говорить, почему он говорит о медицине, допустим, или о другой области, которая не из его специальности. То есть, субханаллах, когда этот футболист и этот певец говорит о религии Аллаха Азза ва Джалла, они не возмущаются. Хотя это не его специальность, это не его дело. А если ученый что-то сказал про политику, или про медицину, или про арабское, то есть языка, или историю, то есть и тому подобное, ты увидишь, что люди, субханаллах, все они возмущались и начали порицать этого ученого, и это то же самое из противоречий Ахсан Аллаху Илайкум. Следующий пример. Когда ты увидишь, что человек, когда он делает угощение какое-то, он идет и призывает его соседов. Он сам идет, скучает, то есть, по двери и приглашает хозяина, то есть его соседа прямо так. Или он звонит ему несколько раз. Я тебя приглашаю на сегодня, не знаю, или завтра на обед и так далее. И он старается заставить этого человека. Давай я тебя жду. Он ему говорит, но я работаю до двух. А тут ты хотел в 1:30. Хорошо, давай, я в 2:30 сделаю угощение. Но, пожалуйста, то есть приходи, и я буду обидеться, если ты не придешь и так далее. То есть он старается пригласить его друзей или его соседов максимум, сколько он может. И, конечно, как из вам известно, это не является полицейским поступком. Наоборот, это говорит о его щедрости и так далее. Но где проблема? Или где противоречие? Противоречие, то есть, бывает, когда этот человек, когда речь идет о религии, или когда речь идет о молитве, понятно? Он знает, что его сосед не молится, или он делает молитву, не делает молитву, он на него не обращает внимания. Понятно? То есть он не дает ему никакой совет. И он не старается дать ему совет и быть искренним с ним, когда он бывает с ним искренним по вопросам угощения. Вы понимаете меня, ахсан Аллаху алейкум? Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. И это из противоречий. Почему этот человек стесняется дать ему совет или открыто с ним, то есть поговорить по этому вопросу и пытаться не заставить, но надоедать его, то есть, или постоянно он его, давай помолимся и так далее. А когда речь идет о угощении, он, нет, я тебя жду, я хочу, чтобы ты пришел, и я буду обидеться, то есть, на тебя, если ты не придешь, и ради него ты будешь менять время угощения или время обеда из-за того, что ты хочешь, чтобы он пришел. Пожалуйста, то есть, если у тебя есть такая любовь, с братьям или к соседям, это альхамдулиллах хорошая вещь. Понятно? Но пускай эта любовь то самое насчет их религии, насчет, то есть, советов ахсан Аллаху илейкум. Из противоречия, когда ты увидишь человека, он очень сильно радуется или очень сильно обидится, если его команда, то есть он проиграла или выиграла, понятно? Или если курс доллара поднялся или опускался, допустим, да? Или цены на движимости поменялись и так далее. То есть он на это очень сильно реагирует и так далее. А этот человек, ты не увидишь, что он так сильно радуется, сильно так обижается, или у него в сердце есть грусть, когда он слышит новость о том, что мусульмане их убивают, или мусульманок их изнасилуют, то есть и выгоняют, то есть мусульман из их жилища. Понятно? И где, то есть, скорбь или обиду, которую он ее проявляет или делает, когда команда его, то есть, поиграла. А когда речь идет о мусульманах и так далее, как будто это ему не касается. То же самое, если мусульмане побеждали или поддержали верх в их войне против их врагов, мы не видим, что этот человек, он радуется. Понятно? Как будто этот вопрос его не касается. И это, валяду биллах, неправильно, потому что это говорит о том, что этот человек, у него нету искренних чувств по отношению к его братьям мусульманам. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. Из разновидностей, то есть противоречий, когда ты увидишь человека, он тратит очень много денег или большую сумму денег на второстепенные вопросы. То есть на сувениры какие-то, допустим, на какие-то картинки. Заходишь в его дом, как будто ты заходишь в музей. Понятно? Картинка за картинку. И сувениры, не знаю, из Италии, из Африки, не знаю, из Азии, из Китая и так далее. Разные, то есть сувениры и так далее. То есть и он тратит на это бешеные деньги. Понятно? Минимум, то есть будет это, пускай, если скромно, так говорит, $1000, допустим. А этот человек, если ты его спросишь, пожалуйста, нам нужно $10, чтобы распечатать книгу Аллаха или крепость мусульмана и так далее. Он начинает, знаешь, у меня большие долги, и знаешь, я уже два месяца не получил мою зарплату, и знаешь, короче, он начинает, субханаллах, найти какие-то оправдания и то, что не соответствует. Субханаллах, когда речь идет о вещах, которые никакой пользы ему не принесет, и он умрет, и он их оставит. Он умрет и их оставит, и так далее, он на них обращает внимание. А когда речь идет о религии Аллаха, субханаллах, или жертвует чуть-чуть, не сказали ему, дай нам $1000, которые ты тратил на сувениры и на картинки. $10 распечатать книгу Аллах Азза ва Джалл или крепость мусульманина. Увидишь, что этот человек, субханаллах, уже начинает разные оправдания этому человеку говорить. То же самое из противоречия, когда ты можешь заметить, что этот человек, какой-то человек, он не знает биографию какого-то футболиста. Роналду, не знаю, какого-то, или другого, то есть футболиста, или певица. И знает его биографию, он женился, не знаю, у него двое детей. Он начал, то есть, играть в футбол, когда ему было 11 лет. И потом какие-то истории, то есть, рассказывает о его истории. То есть, он знает биографию или историю этого певица, или поэта, или футболиста хорошо, и он несколько раз ее читает и так далее. А если ты его спрашиваешь, как зовут Джонни Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, начинается АУИ, и, короче, то есть, как будто он утерялся, и ты задал ему такой очень сложный вопрос. То есть, знаешь хорошо биографию этого футболиста, и сколько у него есть детей, и сколько он дает ему зарплату в месяц, сколько миллионов долларов или евро дает ему. А если ему задают вопрос, как зовут Джон Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он их не знает, или как зовут, дай нам, пожалуйста, причисляй нам 10 только из сподвижников Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сподвижники Пророка, как говорит Абу Зура, рахимахуллах, их больше, чем 100 тысяч. Дай нам 10 только из подвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он знает Абу Бакр, Умар, Утман, Али и Абу Хурайра. Потому что Абу Хурайра много хадисов рассказывает. А больше не знает. Больше не знает. Это то самое из противоречия, баракаллаху фикум. И так не следует мусульманину, чтобы он так поступил. Идем дальше. Из разновидности противоречий, когда ты видишь, что человек, он очень сильно обидится, если ему говорят какое-то слово некрасивое или нехорошее. Понятно? Он очень сильно обидится, как будто убили его и так далее. И мы не говорим, что это харам или это порицаемое дело. Но мы не видим его обиду, или мы не видим его довольство, когда речь идет о законе Аллаха Азза ва Джаль, или когда речь идет о сподвижниках пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или когда речь идет о ученых. Если они вам что-то сказали, это уже третья мировая война. Ты меня оскорбляешь, ты меня так и так, и начинаешь, субханаллах, проблемы создавать. А если сказали что-то плохое про религии, издевались над законами ислама, понятно, или что-то плохое сказали про сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, или про ученых Ахлиссунна валь-Джамаа, он не обижается, как будто это ему не касается. И, конечно, баракаллаху фикум, это неправильно, и это не соответствует с иманом. Мы должны любить Аллаха и его пророка очень сильно. Если речь идет о нарушении закона Аллаха Азза ва Джалла, человек должен обидеться. Фатима Ааша ради Аллаху анха сказала пророку саллаллаху алейхи ва саллям, когда речь идет о нем, он не обижается ради себя. Понятно? Кто-то может прийти и какие-то некрасивые поведения сделать с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, или неподходящие слова может сказать пророку саллаллаху алейхи ва саллям. А если речь идет о нарушении закона Аллаха Азза ва Джалла, Ааша говорит, он очень сильно обижается. Понятно? Вот им так и должно быть. Человек, когда речь хочет обидеться ради себя, пускай он ради себя обижается, если это по закону и не приступает к границе Аллаха. Пожалуйста, пускай он так делает. Но то же самое, у него должна быть ревность. И он должен обидеться, когда речь идет о нарушениях закона Аллаха Азза ва Джал, или прав Аллаха, или прав пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или прав его семейства, или прав его сподвижников, или прав его наследников, то есть это ученые Ахлиссунна валь-Джамаа, и прав любого мусульманина. Понятно? То есть если человек нарушает права кого-то из мусульман, ты не должен быть холодным. Понятно? У тебя должна быть, то есть, обида, и сказать ему, побойся Аллаха Азза ва Джалла. Не говори так, и тебе это не разрешается. А не быть холодным, и вообще относиться по халатности по отношению к этим вопросам. Ахсан Аллаху илейкум. Хорошо, братья и сестры, баракаллаху фикум, я думаю, хватит вам рассказывать из этих противоречий, их много, но я выбрал некоторые из этих противоречий, и хотел вам о них сегодня рассказывать. Думаю, иншаллах, вы поняли меня и поняли то, что я вам говорил. Наконец, прошу Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он защищал нас и вас, и всех мусульман от противоречий. И прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он нам помог, чтобы были как соотношения между нашими высказываниями и между нашими поступками. Аллах Азза ва Джалла, только он может так сделать, и только он может нам помочь насчет приобрести такие хорошие поступки. Барак Аллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайран. Субханак Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфируха ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.